Ничего подобного он не испытывал ни разу в жизни. «Ну вот еще», — подумал он, — «с чего бы я стал влюбляться? Более нелепого сочетания, чем Эрика Фукада и я, на всем белом свете не придумаешь. Чтобы это понять, не нужно и зеркало в ванной. И дело тут даже не во внешности. Просто я не пара ей во всем. Да и желать с нею секса вроде бы нет причины. Для секса мне вполне хватает встреч со знакомой проституткой. Раз-два в месяц позвонил, встретился в отеле, сделал, что нужно. Все равно, что сходил в парикмахерскую». «Здесь скорее что-то с душой», — решил он после долгих размышлений. Вероятно, между ним и Фукаэри возникла некая странная взаимосвязь. Как нетрудно поверить, эта юная красотка, встретив взгляд Усикавы через замаскированный объектив, вдруг проникла в самые мрачные недра его подсознания. За считанные секунды между ними произошло нечто вроде взаимного раскрытия душ. А затем девчонка ушла, оставив Усикаву на дне этой чертовой ямы. «Она знала, что я прячусь за шторой и наблюдаю за ней», — понял Усикава окончательно. «Как знала и о том, что я следовал за нею тайком до самого супермаркета возле станции. И хотя ни разу не оглянулась, наверняка ощущала мое присутствие. Но, несмотря ни на что, в глазах ее не было осуждения. Она словно заглянула на самое дно моего существа и поняла меня». Девчонка появилась и исчезла. Мы пришли с разных сторон. На случайном пересечении наших дорог встретились взглядами лишь на миг и разошлись в разные стороны. Вряд ли я когда-нибудь еще раз увижу ее. Такое бывает лишь однажды. Да и повстречайся мы вновь. Стоит ли ожидать от той встречи большего, чем то, что уже случилось? Ведь теперь нас снова разнесло по разным полюсам этого мира. И ни слов, ни понятий, которые могли бы связать нас, просто не существует. Все так же, привалившись к стене, Усикава еще долго следил за входящими и выходящими из подъезда. А может, Фукаэри все-таки передумает и вернется, или вспомнит, что забыла в квартире какие-то важные вещи. Но она, конечно, не вернулась, ибо твердо решила убраться отсюда и никогда больше не приходить. Всю вторую половину дня Усикава провел в состоянии абсолютного бессилия. Сердце стучало глуше и медленнее, чем обычно. Перед глазами расплывался туман, суставы поскрипывали при движении. Закрывая глаза, он ощущал под ребрами сосущую боль от пронзительного взгляда Фукаэри. Эта боль накатывала снова и снова, точно волны на морском берегу. Такая нестерпимая, что Усикава невольно морщился. И в то же время такая теплая, что внутри него словно оттаивал тот, кем он никогда не ощущал себя прежде. Подобной теплоты так и не смогли подарить ему ни жена, ни дочери, ни дом с газоном в Теоринкане. Всю жизнь его сердце напоминало кусок мерзлой глины. С этой твердой ледяной сердцевиной он свыкся настолько, что даже не замечал ее холода. Для него это было нормальной температурой. Но пронзительный взгляд Фукаэри, похоже, растопил этот лед, пускай ненадолго. Оттого и проснулась в груди эта странная боль. Очевидно, до сих пор душа Усикавы замораживала эту боль ради самозащиты, и лишь теперь ей стало по-настоящему больно. И удивительно хорошо. Настоящая теплота не приходит без боли. Нравится одно — терпи другое. Справедливая сделка, хотя и неведомо с кем. До самого заката Усикава просидел с этим странным чувством в груди, терзаясь и согреваясь одновременно. Смиренно и кротко, ни пальцем не шевеля. Стоял тихий, безветренный зимний день. По залитой солнцем улице двигались люди. Но вот солнце склонилось на запад, спряталось за крышей домов, и день подошел к концу. Душа Усикавы утратила теплоту и приготовилась снова замерзнуть. Глубоко вздохнув, он с трудом отлепил от стены затекшую спину и попытался размять конечности. Онемение отпустило еще не везде, но по квартире ходить уже можно. Кое-как поднявшись, Усикава повертел короткой толстой шеей. Раз 7 или 8 сжал-разжал пальцы и приступил к своей обычной разминке на полу. Суставы звонко хрустели, но к мышцам понемногу возвращалась их обычная гибкость. Наступил час, когда жильцы возвращаются с работы или учебы. «Продолжай слежку», — велел себе Усикава. «Нравится тебе или нет, прав ты при этом или не прав. Начатое дело нужно доводить до конца. Тем более, когда от этого зависит твоя жизнь. Хватит сидеть на дне ямы с никуда не ведущими мыслями в голове». И он снова пристроился за камерой. За окном стемнело, над входом в подъезд загорелся свет. Видно, сработал таймер. Один за другим жильцы ныряли в подъезд, точно безымянные птицы, что возвращаются в свои убогие гнезда. Тенго Каваны среди них не было. Но он должен появиться со дня на день. Не может же он до бесконечности торчать в больницу отца. Наверняка к началу недели вернется в Токио, чтобы выйти на работу. Значит, появится не сегодня, так завтра. Усикава чуял это нутром. «Возможно, ты и правда скользкий червяк в грязи под придорожным булыжником», — повторял он себе. «Это ладно, это ты и сам признаешь. Но червяк ты способный и терпеливый. От цели своей так просто не отказываешься. Была бы зацепка, до истины доберешься. И будешь ползти хоть по отвесной стене, пока не доползешь куда нужно. Только для этого придется заморозить себя изнутри. Именно холод в сердце тебе сейчас нужен, как воздух». Усикава размял руки перед камерой. Все пальцы работали как положено. «Да», — сказал он себе, — «обычные люди могут много такого, чего тебе не дано. Увы, это так. Скажем, играть в теннис или кататься на лыжах, работать в фирме или жить счастливо со своей семьей. Но, с другой стороны, ведь и ты можешь делать то, чего не может никто другой. Совсем немного. Зато очень здорово. Не ради аплодисментов или подачек от публики. Вот и покажи людям свое настоящее мастерство».